Глава 11. На крыльце появилась Николетта, поддерживаемая под локоть Ювалом. Счастливая, разрумянившаяся, с блестящими глазами, она не отрывала от лица жениха сияющего взора, и если бы могла летать, то перепорхнула бы разделяющее их расстояние и повисла у него на шее. Однако же, будучи хорошо и примерно воспитанной, она сошла во двор медленно и торжественно, подошла к Илвару и присела в церемонном поклоне. Илвар поклонился еще замедленнее, сделал руками нечто плавательное, вроде брасом, и малость утонутельное. «Леди Николетта?» «Лорд Илвар?» — ответила она щебечущим голоском. «Леди Николетта!» — произнес он, с трудом сдерживая бьющее из него счастье. «Позволите ли...» «Да!» — выдохнула она пылко. «Да, лорд Илвар!» Ряды его конных воинов расступились. Вперед выехал нарядный всадник. За ним, грациозно цокая копытами, вышла изящная, тонконогая лошадка под широкой красной попоной и с женским седлом. Между ушами торчит хорошо закрепленный на ремнях султанчик из крашенных перьев, уздечка отделана серебром, а сама лошадка выглядит как игрушечка. Но в то же время достаточно резвая игрушка. «Ой!» — вскрикнула Николетта. «Это же моя ромашка!» Илвар счастливо улыбался. А Николетта повернулась к нам с Фицроем, обняла по-братски и каждого чмокнула в щеку. «У меня нет ни сестер», — сказала она, — «ни братьев. Вы двое стали мне старшими братьями, мудрыми, добрыми и отважными. Спасибо вам, спасибо, спасибо!» Илвар помог ей подняться в седло. Ему тоже подвели коня. Мы смотрели, как он занял место во главе группы, красиво отсалютовал нам и развернул отряд в сторону ворот. Фицрой шепнул мне. «А жаль, правда? Она как солнышко». «Да», — ответил я. «Да, но если вообще-то...» Он засмеялся. «Не продолжай. Женщины необходимы как воздух, но и воздух нужно выдохнуть вовремя, иначе можно задохнуться». Ворота за ними закрылись. Я все еще смотрел вслед, чувствуя странную смесь досады и облегчения. Присутствие Николетты потрепало нервы, ввергло в опасности, а я по натуре избегатель любых неприятностей. Пусть они там за окном все друг друга поубивают, лишь бы меня это не касалось. Но вот ушла она и унесла все траблы. Однако же унесла и радость. «Все», — сказал я твердо, — «все проблемы решены, все улажено, даже за Николетту не отвечаю». Он сказал понимающе: «А на сердце печаль?» «Иди ты», — ответил я. Это не первая печаль на свете и не последняя. Нас еще многое будет опечаливать. А пока что прости, дружище». Он помрачнел, посмотрел снова из-под лобья. «Знаешь, эта Николетта настолько хороша, что я прощаю тебе твою свинскую свинскость. Собираешься уезжать? Когда?» «Прямо сейчас», — ответил я. «Понятно. Боишься, что снова что-то взвалят на твои плечи? Ладно, поезжай. Но если хочешь оставить этот замок и этих людей на меня, то есть одно условие». Я спросил настороженно. «Какое?» «Твой путь все равно через столицу». «Ну вот, я так и понял. В общем, я не хочу считаться захватчиком замка. Пусть не королева, но кто-то из высших ее министров должен знать, что ты оставляешь меня временно, временно, присматривать за этим замком. Только на этих условиях, понял?» Я сказал с облегчением. «Обещаю. Пойдем седлать коней». Огромное оранжевое солнце светит сильно и ярко. По возвращении в мой мир все кажется потускневшим и скучным. А здесь все радостное, воздух чист, до бесконечно далекого горизонта все вижу с немыслимой четкостью. «Дорога знакомая», — сказал я. «Это по ней ехали в прошлый раз?» «Да», — ответил Фицрой. «К кому-то хочешь заехать?» «Нет», — сказал я, вздрогнув. «Как раз наоборот, чтобы никого не встретить. А то вдруг снова что-то понадобится». «Есть другая», — сказал он с готовностью. «Правда, похуже, ею пользуются реже. Там колдобины, телеги застревают. Ремонтировать некому, сел по дороге ни одного, только пара деревенек». Я прервал. «Сворачивай, мы же не на телеге, а кони пройдут везде. Мне бы пробраться до столицы без помех и задержек». Он расхохотался весело и запрокидывая голову. «Неужели тебе так досадило глерство? Ха-ха! Как я прав, что не вешаю на себя обязанности!» Я сказал торопливо. «Ты обещал!» «На время!» — ответил он, посерьезнев. «Пока не сделаешь то, что пока хранишь в тайне. А потом сам отправлюсь в дальние страны. Как хорошо, увижу неведомые моря. А за ними океаны, подсказал я. Море что? Мелкая лужа. А в океанах острова и даже материки с неведомыми народами и чудовищами. И жизнь будет полна приключений, находок и потерь. Он посмотрел на меня очень внимательно. Ты так говоришь, словно и самому хочется. Мало ли что нам хочется, возразил я. А как подумаешь, что для этого надо вытаскивать толстую жопу из уютного кресла? У тебя же не толстая. Будет, пообещал я твердо и с готовностью демократа. И пузо будет, до колен. Я слабый. Если можно не бежать, а идти, я иду. Если можно не идти, а стоять, стою. Если можно не стоять, а сесть, то сижу. А если можно лечь, прервал он, лежишь? У меня такой классный диван, похвастал я. А море? Это дождь, и ветер, и звезд ночной полет. Бррр. А еще бригантина поднимает паруса. Вообще гады-грабители нападут и всех утопят. Нет уж, ты плыви, а я лежа на диване помечтаю, как славно быть пиратом. Пиратом, совсем простым пиратом. Он покачивался в седле, слушая в пол уха этот бред. На лице полнейшее недоверие. Как можно говорить такое серьезно? Хотя именно сейчас я серьезен, как никогда раньше. «Дорога пройдет через лес», — предупредил он. «Не пугает?» «Разве сейчас ночь?» — спросил я. Он ухмыльнулся. «Да это так, попугать. Они везде через леса. Но я слышал про некое королевство, где деревьев нет вовсе. Легенды, легенды». «Какие легенды?» — проговорил я. «Ты саван и пустынь не видел? Хотя да, конечно». Нет, легендарные страны лежат дальше. Сперва их отодвигали на дальние острова в океане, потом и вовсе на Луну и Марс. Мимо проплыла небольшая деревня. Я инстинктивно хотел было прибавить ходу, но до этого долго шли галопом, коням надо отдохнуть. И только когда деревушка осталась позади, я перевел дыхание. И тут же раздался за спиной конский топот. Нас догнал на неоседланной лошади мальчишка лет 10, худой и коричневый от солнца. «Глерды!» — прокричал он тонким голоском. «Благородные глерды!» Фицрой сказал важно. «Это вон он, благородный глерд, а я так, простой, проще некуда». Он даже снял шляпу и с таким величайшим почтением поклонился мне, как не кланялся, наверное, и королю. Мальчишка повернулся в седле ко мне. Глаза с надеждой и отчаянием смотрели в мое государственное лицо. «Благородный глерд, как нам повезло, что мы вас увидели!» Я пробормотал. «А как нам повезло?» «Староста!» — сказал он торопливо. «Сразу же послал меня догнать вас. Говорит, великий и ужасный Глерд Юджин все поймет и везде наведет порядок». «Нет уж!» — начал было я, но Фицрой прервал. «Деревушка крохотная, у таких и проблемы крохотные. Вот пусть сами...» Он воскликнул чересчур возмущенно. «Какой же ты Глерд! Власть нельзя выпускать ни на минуту. Ничего с нами не случится, если послушаем». «Ерунда какая-нибудь». «Люблю ерунду», — сказал он, — «особенно хорошо зажаренную». Он плотоядно потер ладони. Глаза заблестели, потому я повернул за ним коня с растущей неохотой и недобрыми предчувствиями. Чует трусливое сердце, что будет задержка, а уж как ее не хочу, даже вышептать трудно. Мыслями и душой, ну какая есть, уже там, на диване и с банкой холодного запотевшего пива в ладони. Мальчишка погнал коня галопом в село, и когда мы подъехали, на околице уже быстро собиралась толпа. Мы подъехали медленно, как и надлежит глердам, что контролируют положение. Спешить и суетиться позволено только слугам. Старостой на этот раз оказался еще молодой мужик, но здоровенный, бородатый и с могучими руками. Он смерил нас недоверчивым взглядом и заговорил без всякого подобострастия. «Глерды! Если вы не поможете освободить нас от этого чудовища, мы не сможем заплатить налоги. Каждую ночь из леса появляется что-то ужасное». Фицрой спросил с интересом. «Насколько ужасное?» Крестьяне загалдели, мужик свирепо рыкнул на них, и когда все испуганно затихли, сказал резко. «Убивает коров, убивает быков так же легко, как лиса кур, и уносит с собой так быстро, что не остается даже крови. Мы выставляли стражу, но ничто не помогает. Только двое наших погибли зря». «Это интересно», — сказал Фицрой с энтузиазмом. «Если зверь большой и опасный, то это даже интереснее. Чем крупнее и опаснее...» Я прервал его с натужной бодростью. сожалению, ее величество изволит... Да, изволит срочно вызвать меня для совета. Но вам повезло. Вот величайший Глерт в истории соплеменных королевств, великий и ужаснейший, особенно когда пьян, сам доблестный Фицрой. Он займется вашим частным случаем, как доблестнейший воин, герой, победитель и отважнейший искатель противников. В смысле, он сам их ищет. А тут какое счастье, даже искать не надо. Крестьяне с надеждой в глазах повернулись к Фицрою. Он подбоченился и подкрутил ус. «Что за зверь?» — поинтересовался он. «Размеры? Чем ценен? Шкура, рога, внутренности? Есть ли чешуя? Какая простая или с шипами? Если с синими такими шипами, то можем сразу же и начать». Я с ревностью заметил, что на него сразу посмотрели с большим уважением, чем на меня. Я какой-то далекий от них герой, а вот Фицрой и вопросы задал правильные, и что-нибудь придумает такое, чтобы даже шкуру не повредить. Целое стоит намного дороже. Староста сказал с сожалением. Нет, шипы простые. Откуда известно? Спросил Фицрой. Когда забор повалил, объяснил староста, и стену сарая проломил, там зацепилась одна чешуйка. Хотя, похоже, клыки огромные. Говорят, если растереть и настоять... Фицрой поморщился, но все же сказал благожелательно. Время терпит. Я сейчас в столицу, а на обратном пути заеду и помогу изловить живьем. От живых толку больше. Староста вскрикнул. Так он же скот дерет. Фицрой отмахнулся. Еще одну корову или пару коз – ерунда. Когда поймаем и снимем шкуру, все окупится. А сейчас просто постарайтесь двое суток не выходить по ночам. Как только солнце зайдет, все по домам и двери на запор. Все поняли? Староста сказал со вздохом. Да, поняли. «Возвращайтесь скорее, Глерт!» Я подсказал. «Глерт Фицрой. Уже благородный Глерт. Еще несколько дней станет высокорожденным. Он решит все ваши проблемы. Некоторые сам создаст, но тоже решит». Фицрой сказал досадливо. «Поехали. Нас королева ждет, не дождется. Все глаза проглядела». «Точно», — сказал я с повеселевшим сердцем. Крестьяне почтительно затихли, а мы пустили коней вскачь. Лишь на околице Фицрой сказал сварливо. «Я понимаю, как высокорожденными становятся за неделю, но что насчет проблем, которые я создаю?» Я сказал с подъемом. «Это значит, что ты герой, тебе мало простых проблем, что выдвигает сама жизнь, ты сам создаешь и сам героически преодолеваешь. Есть ли выше подвиг?» Он покосился на скаку искоса. «Это другим заливай». «Да ладно!» — сказал я весело. «Как же хорошо, от сердца отлегло». «Чего так?» «Были дурные предчувствия», — признался я. «Пуганая ворона куста боится, но пока, тьфу-тьфу, все путем. Как же хорошо, что и я, такой замечательный, могу иногда ошибаться». Он фыркнул. «Свою пользу? Все мы так умеем». Деревня осталась далеко позади, а впереди только дорога. В самом деле, местами заброшенная, но все равно мы не раз видели на ней и телеги, и подводы, и даже повозки. По дороге трижды останавливались перекусить. Я всякий раз наотрез отказывался заезжать в деревни, а Фицрой похохатывал и предлагал все настойчивее, стараясь распалить мое воображение вином, горячим мясом и податливыми девками. Вдали встало мощное зарево, охватившее полнеба. Я ощутил беспокойство, повертел головой. При всем географическом идиотизме уже запомнил, в какой стороне все три солнца встают, а в какой они все опускаются. «Что там такое?» Он оглянулся, повел плечами. «Это далеко, не волнуйся». «Не знаешь?» «Не знаю», — огрызнулся он. «Это далеко отсюда, я же не местный. Там, откуда я родом, на такое внимание не обращают». Я буркнул. «А что там у вас такое?» «Может быть», — ответил он загадочно. «Еще увидишь». Он все присматривался к лесу, который огибает дорога. Вдруг резко свернул и погнал коня, как мне показалось, в чащу. Однако, как я понял минуту спустя, здесь с лесом время от времени начиналась война. Отчетливо вижу в стене могучих деревьев широкую просеку, заросшую высокой лесной травой и даже мелким кустарником, словно некто из могущественных императоров велел проложить дороги для его победоносных войск. Хотя, вполне возможно, по этим просекам войска и прошли. И либо сгинули, либо там захватили королевство. Но со временем и обязательными междоусобными сварами все связи оборвались. Последние сутки перед прибытием в столицу ехали даже ночью. Благо небо чистое, а огромная красная луна освещает весь мир, высвечивая на земле каждую песчинку. Я в нетерпении ерзал в седле, всматривался в освещенные луной места, которые скоро покину навсегда. Красное небо ночи очень медленно превращается в сине-зеленое. Лес просыпается, сонно вскрикивают тонкими голосами птички, мелкие зверьки высовываются из норок, зевают и раздумывают. На охоту или еще поспать? В воздухе появились первые стрекозы, согнанные с верхушек трав хозяйственными муравьями. Рассвет начался где-то высоко, словно в другом месте, там уже не утро, а солнечный день, а мы еще едем через ночь. Затем солнце стекло по стволам деревьев, как жидкое золото, но за ними густые кустарники хранят недобрую тьму.